На этих днях я скажу, когда вы увидите вашего брата». Она отодвинулась, пристально, не спуская глаз, глядя на меня, затем вздохнула, отерла набежавшую слезу, и мы тихо направились вперед. «Может быть, вы поспешили?» — сказал генерал, выслушав мой рассказ о свидании с Зосей. «С тем, что сообщила ее брате?» — спросил я. «Нет, с тем, что пообещали показать его. Я не уверен, что это легко будет сделать. Но это необходимо. Идите-ка пока к себе, Александр Петрович. Займитесь своими делами, а я подумаю, поразмыслю», — медленно проговорил генерал, и по его голосу было заметно, что он очень озабочен моим замечанием. Чувствовалось, что он уже начал размышлять, и мое присутствие только мешает ему. Работать мне не хотелось. Слишком уж было остро и неожиданно бурное, взволнованное объяснение с Зосей. Я просто не мог бы сейчас сосредоточиться. Мне надо было успокоиться и собраться с мыслями. Выйдя в сад и сев в тени большого каштана, я стал рассеянно наблюдать за воробьями, гомонившими вокруг. Наша работа уже подходила к концу. Подготовительные мероприятия заканчивались. Вся северная часть дороги охранялась нами. Наши коменданты и части занимали зону. Возможно, что вскоре мы должны будем вернуться назад. Тут я поймал себя на мысли, что было бы нелегко расстаться с Зосей. Девушка начинала очень нравиться мне. «Вот тебе и концовка дела о привидениях», — невесело улыбнулся я. Ничего не надумав, я пошел к себе, прилег на софу и крепко заснул. Часа в четыре ко мне вошел генерал. «Извините, что разбудил вас. Как спалось, Александр Петрович?» — спросил он, усаживаясь возле стола с микрофоном. «Плохо. Духота и эти проклятые мошки, а днем...» — начал было я. «А днем Зося и ее хозяйка не дают спать. Ну ладно, не хмурьтесь. Взгляните-ка лучше, что я получил сегодня с утренней почтой. Прелюбопытное письмо издалека». «Из Москвы?» — быстро спросил я. «Да, исключительного значения и секретности. Вам не безинтересно было бы познакомиться с ним», — протягивая мне бумагу, сказал генерал. Я сел в уголок и, не отрываясь, дважды прочел его про себя. Из авторитетных органов сообщали, что на Востоке действительно существует журналистка Эвелина Барк, бесцветно, много и сентиментально пишущие об Ираке и Иране. Однако было интересно также и то, что под псевдонимом «Иран Дуст» и «Ориенталия» она до 1939 года работала в непосредственной близости к известному разведчику Чарльзу Клейтону, а с мая 1939 года перешла на работу в разведбюро «Азия-ОС-4». И тут уже ее сводки, доклады и записки решительно отличались от той безобидной псевдоэкзотической чепухи, которую обильно печатала журналистка Барк. Информационная и деловая переписка разведчицы «Иран Дуст» Ориенталии была точной, деловой, похожей на боевые отчеты с фронта, и уж, конечно, ничем не напоминала слащавое дамское рукоделие Эвелины Барк. Это была ловкая и умная завеса, совершенно укутавшая в своем дыме истинное лицо разведчицы, высоко ценимой разведками двух стран. Очень-очень немногие из руководителей политики этих стран знали о том, что кокетливая, веселая, несколько легкомысленная журналистка Эвелина Барк одновременно была ирандустом для одних и ориенталией для других, и что ее скупые донесения ценились на вес золота и высоко подняли авторитет женщины Лоуренс, как в похвалу называли ее заинтересованные лица. «Ну-с, как вам нравится это известие?» — спросил генерал, когда я, наконец, оторвался от бумаги. «Не документ, а разорвавшаяся бомба», — ответил я громко, стараясь, чтобы в микрофоне был явственней слышен мой голос. «Да, история с географией», — как бы в раздумье произнес генерал. «Я вас попрошу, Александр Петрович, заучить наизусть эти строки и, не показывая никому, положить в сейф. Помните, что никто ничего не знает об этой бумаге. Слушаюсь. Я понимаю ее важность, товарищ генерал. Что Сиоев? Отправили или он еще здесь? В 9:00 через комендатуру отправлю его в Пехлеви. Пока задержите. Вам надлежит срочно выехать в расположение наших войск в зону железной и шоссейных дорог. В этой поездке он может вам пригодиться. Но уж после возвращения немедленно же отправьте его в Баку. А теперь идемте в столовую обедать. Вставая со стула, сказал генерал. Мы едва успели покончить со вторым блюдом, как к нашему столу подошел дежурный офицер и, пригнувшись к уху генерала, что-то тихо шепнул ему. «Как?» — удивленно спросил генерал, отставляя в сторону вазочку с киселем. «Так точно», — ответил дежурный, передавая ему визитную карточку. Генерал прочел, пожал плечами и как бы в раздумье протянул ее мне. Всемирно известный иллюзионист, маг и факир Гожу Цин было выведено золотым тиснением на глинцевитом белоснежном картоне. Ниже мелким, очень изящным почерком написано по-английски. «Уважаемый сэр и генерал, покорнейше прошу принять меня на несколько минут для разговора по поводу прискорбного инцидента, произошедшего на днях». Готовый к услугам Гожу Цин. Я озадаченно взглянул на генерала, глаза которого не менее удивленно смотрели на меня. «Битый чародей оказывается здесь и не думает скрываться в Исфагане». «Да, поразительно, но факт. Ваша правда, Александр Петрович». Все так же недоумевающе согласился генерал. «Но черт его побери». По всем законам и правилам логики, этот негодяй должен был исчезнуть из Тегерана. «Где он?» — поднимаясь, спросил генерал. «В приемной». «В каком он виде?» «Прекрасно одет, очень предупредителен, лицо забинтовано, левая рука на перевязи», — доложил офицер. «Я думаю», — сказал генерал. «Ну так пойдемте, полковник, знакомиться с крестником нашего сержанта». Мы задними комнатами прошли в кабинет. Я сел за свой стол, а генерал в кресло у окна. «Пригласите посетителя», — сказал он вошедшему дежурному. Офицер открыл дверь и впустил из приемной человека. «Извините, что явился без приглашения и оторвал вас от дела», — поклонившись нам, вежливо сказал вошедший. «Но обстоятельства таковы, что я обязан был, несмотря на увечья, полученные от вашего пьяного солдата, сегодня же явиться сюда». Я взглянул на генерала. Лицо его было непроницаемо. Он молча показал посетителю на стул. Перед нами в почтительной позе стоял небольшого роста китаец с гоминдановским значком на груди. Один глаз у него, очевидно, был подбит и тщательно забинтован. Он изящно поклонился и сел возле нас. «Вы господин Гожу Цин?» — спросил генерал. «К вашим услугам», — садясь на стул, ответил гость. «Черт побери этого сержанта! Теперь я вижу, что он действительно был пьян», — обращаясь ко мне, сказал по-русски генерал. Потом, как бы спохватившись, он по-английски спросил китайца, «Вы говорите по-русски?» «К сожалению, нет, ваше превосходительство, только по-английски». «Очень жаль. Я довольно прилично понимаю англичан, но говорю на их языке с трудом. Попрошу вас вести беседу с господином полковником. Я же буду только задавать вопросы». Подбирая слова и слегка запинаясь, сказал генерал. Даже я, хорошо знавший генерала, чуть было не поверил в его слабое знакомство с английским языком. Так мастерски, неуверенно и затрудняясь, составил он свою фразу. «Пожалуйста, пожалуйста», — прижимая руки к груди, согласился гость и уже, глядя на меня, начал свой рассказ. Позавчера утром, когда я готовился к приему записавшихся клиентов, в квартиру неожиданно зашел русский солдат, доложивший ведущему запись слуге, что ему нужно срочно поговорить со мной. Заметив, что солдат не трезв и от него сильно пахнет вином, слуга попытался назначить посещение на следующий день, но пьяный стал шуметь, требовать немедленного сеанса. Мой слуга хотел урезонить его, но ваш солдат отшвырнул его к стене и ворвался в кабинет, где находился я. В эту минуту я готовил инструменты к сеансу, назначенному заранее двум знатным дамам. Когда я отказал солдату в приеме, он разъярился, изломал аппаратуру и, как видите, посетитель грустно улыбнулся, показывая на забинтованную щеку, избил и меня. Если бы не полиция, его буйство могло быть еще ужаснее. «Спросите его, Александр Петрович, где происходило все это?» — спросил генерал. «На улице Шапура, 41, в квартире, которую я занимаю уже третий год», — печально сказал китаец. «А вот и копия полицейского протокола о дебоше, произведенном вашим солдатом у меня в квартире в доме 41 по улице Шапура». Вынимая из кармана в четверо сложенный лист, смиренно закончил Гожу Цин. Тут же находилась и копия объяснения полицейского Алекпера, служащего Ажаном в участке номер 7. Полицейский показал, что два дня назад у него была свадьба, на которую он пригласил сержанта Сиоева как своего старого кунака. Никого из посторонних не было, только родственники, да его начальник, Раис Назмиё Камал Хан Гейдари. Гожу Цина, о котором рассказывает сержант, не было, да и не могло быть, так как Ажан Алекпер с ним не знаком. Сержант Сиоев пил много вина и араки, быстро напился и пытался в пьяном виде изображать Гожу Цина и его фокусы, говоря, что знает эти штуки не хуже самого китайца. Часа в 3 или в 4 ночи он вдруг решил идти на квартиру к фокуснику, и когда его хотели отговорить и уложить спать, он, человек огромной физической силы, раскидал всех и убежал из дома Алекпера. Что было дальше, он не знает. Правдивость показаний может подтвердить присутствовавший там Раис на змее. Ниже шла приписка. «Показания Ажара Алекпера подтверждаю». «Так-с», — просматривая документ, сказал генерал. «Все верно. А спросите его, Александр Петрович, как же он говорил с Сиоевым, если он знает только один английский язык?» «Нет, я отлично говорю и по-персидски», — деликатно улыбнулся китаец, когда ему перевели вопрос генерала. «Говоря же его превосходительству только английский, я подразумевал европейские языки». «Так-с», — снова удрученно повторил генерал, — «узнайте у него, Александр Петрович, чего же он хочет от нас?» «Возмещение материального убытка. А главное, мне сказали сегодня в полиции, что этот солдат наговорил бог знает чего обо мне, вплоть до того, что я шпион и русский белогвардеец. В полиции сказали, что его превосходительство заинтересовались этим и запросили сведения обо мне». «Ладно», — перебил его генерал, — «скажите ему, что возмещение убытков — чепуха. Пьяный солдат действовал по своему, бог его знает какому поводу, и отвечать за него мы не можем. Сержант будет строго наказан, и вопрос о нем закончен. О втором прошу извинить нас, но я был обязан запросить полицию, так как возникли было такие подозрения. Сейчас же ясно, что это вздор». «Сегодня же приму меры к ликвидации моего запроса». Китаец вежливо улыбнулся и, низко поклонившись, бесшумно выскользнул из кабинета. «Проводили гостя?» — спросил генерал вернувшегося дежурного офицера. «Так точно». «Ну-с, каков негодяй ваш хваленый Сиоев?» Как только мы остались одни, закричал генерал. «В какое положение он поставил меня перед этим паршивым фокусником?» «Я места себе не находил, слушая о безобразиях вашего любимца». «Да кто же знал?» «Кто знал?» — Вы должны были знать. Видите, что получается, когда командиры распускают солдат?» Он подошел к окну, побарабанил по стеклу пальцами и, словно немного успокоившись, сказал: «Этот урок нам надо крепко-накрепко запомнить». «Так как вы говорите, два очка не в мою пользу». Он вдруг расхохотался. «Как раз в мою, именно в мою пользу. У меня сейчас с души спал груз, мне легко стало на сердце. Вы понимаете, что значит появление этого человека?» Обхватив меня за плечи, спросил сияя генерал. Мы стояли в саду, а из кустов торчала голова Сиоева, с удовольствием наблюдавшего за нами. «Понимаю. Этот подставной Гожу Цин заменяет настоящего, избитого этим дядей», — указал я на сержанта. «Да, но настоящий Гожу Цин именно этот. Им снята квартира, им официально приобретен патент на право сеансов и выступлений, он представляет из себя юридическое лицо в этой шайке, и, конечно, он и есть китаец Гожу Цин. А тот второй, Кожи Цин, или как там его еще зовут, тот основное звено, прикрытое именем и документами этого. Вот почему он якобы переодевается во время своих сеансов в китайскую одежду и гримируется». «Понятно», — сказал я. Удивленный Сиоев, перестав ухмыляться, подошел ближе и застыл в позе жены библейского Лота. «Ну и это пустяки. Главное же заключается в том, что господин Сайкс убежден, что надул нас. Я больше всего боялся, что напуганный разоблачением Сиоева он прекратит свою игру. Но приход этого молодца говорит о том, что все идет как надо». Наутро пришла срочная телеграмма. Расшифровав ее, мы прочли: «Вчера вечером патрулями, охраняющими железнодорожный участок сектора Миан-Кухниала, были замечены трое неизвестных. Задержанные показали, что они крестьяне села Сияхруда и идут на заработки в Тегеран. Отпущенные после допроса удалились. Спустя 1:40, невдалеке от тоннеля Фирускух, были обнаружены еще двое неизвестных, назвавшихся жителями Мазандеранского края. При обыске у них обнаружено ничего не было. Один из задержанных, хотя и хорошо изъясняющихся по-ирански, не похож на настоящего перса. Оба находились под караулом на посту 1.22. Среди ночи один из них, отпросившись на двор, при выходе из помещения набросился на сопровождавшего его караульного. Избив его с ног ударом кулака, пытался бежать, но был убит дежурным Рудаковым. Спустя 1:11 возле станции Чанах был остановлен в 3 километрах от тоннеля поезд номер 101, на котором, согласно заявлению бригады, были замечены подозрительные лица. Эти люди, несмотря на то, что они имели проездные билеты до Харала, незаметно сошли где-то в районе тоннеля Фирускух. Поездной военной охраной и лицами, сопровождающими грузы, были осмотрены вагоны, и обнаружено следующее. В багажном вагоне номер 4/101 мина с часовым механизмом, взрыв которой был намечен на 8:22 утра. То есть в тот самый момент, когда поезд должен был находиться в пути, на самой середине тоннеля Фирускух. Поезд был вновь тщательно осмотрен и лишь после обследования прошел через тоннель, продолжая свой маршрут на Бендер-Шах с опозданием на 7:44. Начальник участка инженер-майор Скворцов, командир охранного батальонного участка капитан Руденко. «Итак, Александр Петрович, придется совершить поездку в горы», — сказал генерал. «Посмотрите на месте обстановку, опросите диверсанта и...» «Когда прикажете ехать?» «Да чем скорее, тем лучше. Хотя и завтра», — подумав, сказал генерал. Но ехать в район тоннеля пришлось раньше. Снова вошел дежурный офицер с радиограммой. Генерал прочел и передал ее мне. Сегодня в 11:03 высланными в район тоннеля Фирускух патрулями были обнаружены две вооруженные группы людей. Первая в количестве 7 человек открыла с дальнего расстояния огонь по нашему патрулю. Вторая же, из 3 человек, прикрытая завязавшейся перестрелкой, стала быстро уходить в горы, в сторону села Такхас. Вызванные конные разведчики с боем настигли убегавших. Один из них был убит, другой захвачен в плен, третий скрылся.